замесить и обжечь. История расходится в толкованиях, где именно Прометей с Зевсом добыли для своей затеи лучшую глину. Ранние источники, как, например, путешественник Павсаний во II веке, считали, что это Панопей в Факиде. Позднейшие книжники говорили, что наша парочка добралась до мест восточнее Малой Азии, аж к самим плодородным землям, что простираются между реками Тигр и Евфрат. Согласно совсем недавним исследованиям, поиск привел богов на юг, за Нил и экватор, в Восточную Африку. Где бы это ни случилось, нашли они в конце концов то, что Прометей счел идеальным местом — реку, чьи осклизлые берега сочились как раз теми грязями и минералами, какие ему были нужны по густоте, консистенции, стойкости и оттенку. «Вот хорошая глина», — сказал он Зевсу. «Нет, не усаживайся. Мне нужно работать в тишине, без всяких отвлечений. Но перед тем, как ты уйдешь, мне потребуется немного твоей слюны». «Что, прости?» «Чтобы эти существа жили и дышали, необходимо добавить что-то от тебя». Зевс осознал справедливость этого замечания и потому с готовностью харкнул и наполнил пересохшую яму своей божественной слюной. «Нужно будет сложить фигурки в рядок на берегу, чтобы их обожгло солнце», — сказал Прометей. «Возвращайся вечером, когда они хорошенько пропекутся». Зевсу, конечно, хотелось бы поглядеть, но он все понимал про художников и оставил Прометея в покое. Метнувшись в воздух орлом, он улетел, предоставив другу творить. Прометей начал осторожно. Скатал из глины колбаски, каждую примерно в 4 пуса длиной. Сверху прилепил по шарику из глины, смоченной в слюне. А дальше оставалось тянуть, крутить, давить и щипать, пока не возникло нечто похожее на бога или титана. Чем дольше он возился, тем больше его это увлекало. Сравнивая Прометея с Гефестом, Зевс не преувеличивал. Прометей впрямь был рукастый. Более того, сейчас, сжимая и вылепливая, он являл не просто навык, а настоящее мастерство. Смешивая глину с различными пигментами, Прометей создал многообразный и красочный набор жизнеподобных мужских фигурок. Первым получилось маленькое существо, чья кожа походила на зацелованную солнцем божественную. Затем он создал одну блестящую черную фигурку, следом со сливочным оттенком, как у слоновой кости, с легкой розоватостью. Далее получились янтарные, желтые, бронзовые, красные, зеленые, бежевые, пылко-лиловые и ярчайше-синие.